К тому времени, благодаря усилиям многих поколений русских художников, музыкантов, писателей, ученых, стала очевидной вся серьезность и художественная глубина народного искусства. За видимым примитивом картины, сказки и притчи, свадебной песни и героической былины, безымянных потеряков и житий открылась самобытность, изобретательность, ясность мысли и устремления. Было уже о чем петь Шаляпину и Собинову, что сочинять Чайковскому, что писать Нестерову, Рябушкину, Устодиеву, Коровину, Васнецову. Было о чем задуматься Ключевскому. А сколько еще равных им по таланту и глубине прозрения художников, поэтов и писателей обратили взоры свои на жизнь народа, на историю родного отечества, на тот громадный художественный материк русского народного искусства. Все, кто чувствует свою причастность и ответственность за судьбу народа, за судьбу художественного народного наследства, точно бы начинают спешить, торопиться, записываются на машины былины, зарисовываются ветшающие деревянные строения, создаются общества по охране памятников культуры и т.д. и т.п. Сериями почтовых открыток расходятся изумительные по сердечности и чувству рисунки Билибина, Васнецова, Грабаря, запечатлеваются холмогорские, вологодские девушки в праздничном наряде, типы русских крестьян. А первое появление пинежской старушки Кривополеновой в Москве в военном 1916 году вылилось в триумфальный праздник русского народного слова. Да только ли слова? Мне кажется, и характера, которую явила пинежская бабушка. Среди бабушкиных слушателей был и Борис Шергин, в это время студент Строгановского художественно-промышленного училища. Вообще повышенный, даже страстный интерес к народному творчеству, к народному искусству, отвечал и самому духу тех предреволюционных лет. И существо этого общественного внимания очень точно высказал Василий Сергеевич Воронов, один из первых и глубоких исследователей русского народного творчества. В книге «Крестьянское искусство», 1924 год, он писал: «Давно пришла пора решительно отвергнуть тот снисходительный подход и милостивую оценку, с которой всегда обращались к этому искусству любопытствующие художники и критики. Перед нами находится великая творческая сила и далеко не бедная художественная культура. Изучение и понимание их откроет нам убожество и бедность очень многих индивидуальных стремлений, которые мы склонны считать глубокими и важными. Перед русским крестьянским искусством неуместны гордые позы. Если мы еще не прониклись глубиной, жизненной красотой и мудростью этого художественного труда, то это значит, что мы очень небрежные наследники оставленного нам культурного богатства. Мы отрицаем то, чего еще не усвоили. Мы пренебрегаем тем, что должны бы беречь. Мы пытаемся исправлять там, где нам зачастую следует учиться». Эти страстные слова можно с полным основанием считать эстетической и гражданственной программой действий не только Воронова, но и многих его единомышленников, в том числе Бориса Викторовича Шергина.